Где стоянка Азнауров? Там, за Кизиловой балкой? Или за той долиной? Или в этом ущелье? Или на тех высотах? Ничего не знал Арсен, припавший к гриве взмыленного коня. В разодранной чохе, без папахи, он мчался, как одержимый, мчался вперед, а может, назад, не ощущая ни света, ни мрака, ни урагана, ни тишины. Цицамурское поле неслось под копытами, а конь, будто истукан, застыл на месте, так мерещилось Арсену. Он изломал нагайку, гикал до хрипоты, до боли в горле. Чьи-то кони мчались справа и слева от Арсена, чьи-то копья угрожающе преградили ему путь. Не замечал и копий Арсен. На всем скаку один из дозорных схватил обезумевшего коня под усы. Внезапно конь остановился, задрожал смертельной дрожью и пал. Не заметил Арсен и гибели любимого коня. Муть застилала глаза Арсена. Она расползалась нехотя, и из неясной линии кругов образовался незнакомый шатер, возле которого гордо реяло знамя «Барс», потрясающий копьем. Арсен даже не удивился, что перед ним оказался Иване. Сам Гвелишап, фантастический зверь, не смог бы дополнить то, что предстало перед Арсеном в Лихе. Удивился Иване. Сокрушенно разводя руками, он не без умысла повел своего зятя в главный шатер. На косматой бурке, покрывавшей седло, сидел Саакадзе, острием шашки водя по распластанной перед ним, как шкура тигра, карте. Он сухо встретил Арсена, но ни разу не перебил его, дав измученному всаднику возможность до конца излить свою жалобу на персов, бесчинствующих разбойников. Задыхаясь, Арсен слезно молил спасти погибающую Лихи. Наконец он замолк и, содрогаясь, ждал, надеясь, что сейчас зарокочет сигнальный настевский рожок, заржут кони и помчатся знаурские сотни на выручку речной дороги. «Я своих слов на ветер не бросаю», — сурово напомнил о своем предупреждении Саакадзе. «Несмотря на увещание, вы ни одного дружинника мне не прислали. И я, как предупреждал, помощь вам не окажу. Почему, узнав о вторжении персов в Картли, вы у себя не выставили даже дозоров? Мы в стороне. А оказалось, как я и предвидел, вы перед врагом на самом виду. Почему, завидя персов, не обнажили оружие? Ты, видавший в Насте другой пример, один из первых повинен в том, что непременно произойдет. Убирайся с глаз моих. Полны тайн горы Картли. Одним броском туча может изменить до неузнаваемости ущелья, долину, отроги. Ветер, разметав кустарник, обнажает бездну. И люди в этих горах обладают свойствами природы. Пока безмятежны нагорья или равнины, скрытые и величие души и глубины характеров. Но стоит разойтись бури, и неприметный в будни способна обрести грозную непреодолимую силу. Нравственным мерилом здесь служит отношение к врагу родной земли, к неугасимому очагу прадедов. Смирение — мать позора. Если гордый говорит «нет», значит, не обойден он жизнью на самом крутом повороте. Так произошло с Нателлой, пока Арсен, жалкий в своей растерянности, уронив голову на грудь и бросив поводья, отъезжал от шатра Муураве, Нателла в какой-то неуловимый миг вся преобразилась и уже не походила на знакомую лиховцам молчаливую жену Арсена. Она не стала облачать истину в яркие лоскуты утешения и со всей энергией гнева и ненависти указала окружившим ее женщинам на пропасть, так страшно разверзшуюся перед ними. Враг на пороге. И всем надо пожертвовать, чтобы сберечь честь и достоинство. Другой путь для грузинок в будущее не проложен. «Кто смеет здесь приказывать?» — возмутилась жена Нацвали. «Разве не я первая женщина Лихи?» «Не слушайте глупую, богатством откупимся. Кладите подарки на поднос щедрости. Я вот тоже браслет снимаю, не смотрите, что медный, бирюза настоящая». Вокруг переглядывались. Некоторые смущенно пошли обратно. Но Нателла сдернула с цепочки боевой рожок, и такая воля отразилась в ее глазах, и так неожидан был гневный призыв рожка, вскинутого женской рукой, что женщины будто освободились от невидимых пут. И вот черные платки и белые шали уже замелькали в кизильнике, а жена Нацвали все еще призывала к покорности, дабы избегнуть кары и сберечь богатство. «Спасайтесь, спасайтесь!» — вдруг раздались крики прискакавших лиховцев, не успевших накинуть на себя даже бурки. Последние крупицы благодушия разметали эти запоздавшие всадники. Правда была непреодолима. По трем тропам, соединяющим берег с деревней Лихи, наступали сарбазы. Преподнесенные дары лишь распалили кизилбаше, и они ринулись в дома, сгребая ковры и утварь, и все то, на что натыкался жадный глаз. Щелкая бичами, сгоняли табун баранту. И этих шакалов нашествие пыталась теперь урезонить крикливо разодетая жена Нацвали. Желтолицый юзбаши лишь отмахнулся нагайкой от назойливой, а рослый анбаши, сорвав с нее бусы, цинично ухмыльнулся, намотал косы на свою руку и поволок к сараю. Нацвали было кинулся ей на помощь, но лишь поклонился вражеской сабле и, держась за плечо, ввалился в дом, где и тряпки не осталось перевязать рану. Потом, как в страшном сне, ему привиделось, что где-то рядом воет его жена, зарывшись лицом в солому. На площади запылали факелы. «Господи Иисусе!» — преграждал вход в церковь священник. «Не дерзайте грабить храм Божий! Хасро Мирза человеколюбно сулил беречь покой церкви. Небеса вопиют, бо сей храм — пристанище и прибежище!» Ханжал со свистом пронесся над священником и вонзился в потускневший лик Христа. Дождевые капли, как слезы, скатывались с темной листвы. Женщины, спасенные Нателлой, окружили старика Беридзе, слушая его страшный рассказ о расправе в Лихе. Сколько отчаяния, сколько слез. Но Нателла чувствовала, как все ее существо охвачено одним желанием мстить, мстить самозабвенно, исступленно. Разве может быть иначе? Ведь она из Насте, и сыновья ее не смеют походить на отца. Если бы не в церкви связала себя словом, выбросила бы Арсена из памяти, как выбрасывает сейчас серебряные бусы. И она с отвращением сорвала с себя ожерелье. Нателла испуганно вскрикнула соседка, ведь это подарок Арсена. Лучше бы он раны мне свои подарил, полученные в битвах. «Святая Богородица, возвышенная, жалься!» — молили женщины равнодушное небо. «Пусть Маурави, как щит, повернет к Лихе свое сердце!» «Не повернет, своих слов не меняет!» — Нателла вздрогнула. «А если да?» — один исход. И она решительно повязала голову башлыком. «Откуда такая отчаянность?» — недоумевали женщины, смотря вслед скачущей Нателле. «Откуда?» Говорят, в Насте, на отроге, возле священных деревьев, в дни нашествия врагов вырастает цветок на стальном стебле. Может, это и есть Нателла? Низко плыл едкий дым. Догорал дом священника, догорали и другие дома. Беспрестанно слышались выкрики «Хватай, Пянжа Сорх! Чарсея Фит и мольба ради любви всех братьев, не убивай. Незаметно объехав деревню, Нателла встала на седло, ухватилась за ветви и, взобравшись на ореховое дерево, по-мужски грозно выкрикнула: «Э, люди, Маурави скачет, дружинники тоже, уже пыль видна!» И она затрубила в рожок так, как трубят перед боем одни только барсы. Весть надежды. Она способна заглушить и самый невероятный грохот. Настевский рожок Маурави скачет. Земная сила его способна вновь заставить голубеть небеса. «Возрадуйтесь, братья, Маурави скачет!» — потряс крестом священник, выбравшись из подвала. «Да покарает он разорителей святынь!» Рокочет рожок Маурави, приводя в трепет зачерствелую душу насильника. И желтолицый Юзбаши услышал клич этого рожка, который не раз заставлял леденеть его кровь. Гурджи-Сардар, вопль ужаса вырвался из его груди. Он понесся на коне из лихи, преследуемый багровыми отсветами. В ветвях ореха промелькнул башлык, потом взлетел самопал, и стрела, взвизгнув, протянула над припавшим к луке желтолицем Юзбаши невидимую нить смерти. Непобедимые завопили сарбазы в панике, устремясь к берегу. «Гуль-гуль, шайтан!» Ринувшись к плотам, сарбазы стали швырять на них обезумевших овец, нещадно колотя ножнами отару, и, зайдя криком, персы поспешно отгоняли от берега перегруженные плоты. Накатилась на передний плот мутная волна, и обломком рогатки сбила белого ягненка, и, урча и негодуя, понесла дальше свои изменчивые воды ненасытная серая кура. Негодуют лиховцы, поздно вспомнив о кинжалах. Жаль, не подоспел Маурави, уплыли собаки. Сколько богатств забрали, сколько скота сгубили. Нателла осадила коня в самой гуще растерзанных ободранных лиховцев. «Не Маурави, а тень его спасла вас. Два сына и конь — вот все богатство, что у меня осталось. И теперь от вас уведу их к Маурави. Арсену так передайте: если прозрел, пусть опояшится шашкой. Прощайте. И помните, рожок Маурави больше не свершит для вас чудо. Надейтесь на свои клинки». После первого неудачного опыта военных действий иранцев в Картли Хасро решил не рассылать по сторонам малые отряды. Таким образом, почти вся нижняя Картли была вскоре оставлена персидскими войсками. Но Саакадзе знал, не это решает исход войны и упрочивает положение царства. Войну могло завершить большое сражение с Хасро, а затем с Иса-ханом. А Хасро все не появлялся. Он, по сведениям лазутчиков, находился в Тбилиси. Где же Иса-хан? Скорее, чем ожидал Саакадзе, узнал об этом. Прискакавший каким-то чудом князь Джандиери с горечью поведал о небывалом поражении Кахети. Иса-хан, хотя и немного разрушил дымов, но отобрал уцелевшие от предыдущих вторжений ценности у жителей, присвоил скот и коней, ограбил монастыри и церкви, а иконы сжег. Почти целиком вывез ковры и редкостное оружие из дворца Таймураза, взял свитки из Шаири и даже прихватил каменную чернильницу. Царь Таймураз едва спасся. Последняя битва была столь яростной, что, казалось, победа кахетинцев обеспечена. Презирая смерть, царь лично вел дружины на персидские тысячи, но Иса-хан неожиданно отступил к верховьям Алазани и преградил дорогу тушинам. Мечом бы преградил — не беда, не боятся тушины оружия. Леса зажег проклятый хан. укушенных шадиманскими змеями взбесившихся собак выпустил на поле битвы. Такой ужас обуял кахетинцев, словно вновь наступил всемирный потоп. Уже не разбирали, где свой, где чужой, рубили шашками, отбивались стрелами, прощами, спасаясь от бешеных псов. Кровь обжигала глаза, ужас леденил кровь. Если бы один простой дружинник, потом узнали, он на дегоме обучался, не догадался крикнуть: «Дротики в собак!» И сам бы не уложил нескольких, наверное, кахетинцы друг друга перебили бы. Тут придворные на всем скаку подхватили под усы царского коня и почти силой заставили Таймураза покинуть поле боя и скрыться в тушете, пока не захвачена огнем единственная лазейка. Из тушети царь, Чалакашвили, Вачнадзе, Андроникашвили и еще несколько князей с горсточкой дружинников намеревались пробраться к Зурабу и Реставе и дальше в Эмирете. Саакадзе и бровью не повел, но последняя надежда рухнула. Царевич Александр не придет на помощь. Эмиретинский царь не нарушит гостеприимство, не пойдет против Таймураза. Неудачливый Таймураз, почему ты опять не направился в Ганил? Кажется, это пожелание Саакадзе с гневом выкрикнул вслух, ибо князь Джандиери тут же с отчаянием ответил: «На тебя, Муураве, надеемся. Направь дружины в Кахети, и царь Таймураз клятвенно заверит, мы возжелали вручить тебе власть». Его клятва легче воробьиного пуха. Обманул в Ганио и после не стыдился обманывать. Я навсегда потерял к нему доверие, и пусть знает, Георгий Саакадзе не признает его царем. Не ему ли обязаны кахетинцы сейчас гибелью царства? Но не в этом несчастье. Не могу оказать помощь Кахете, если бы и хотел. Картли в опасности. Странно, князь, как не додумались вы заблаговременно тушин с гор спустить, потом устроить в лесу на пути к горным тропам 2-3 линии ловушек. Разве не ясно было, хан первым долгом пресечет источник помощи? Не я ли учил на дегоме ваших чередовых ишаков в подобных случаях метать огненные стрелы? Собаки ринулись бы назад и такую сумятицу внесли бы в основные персидские войска, что голыми руками их в турий-рог согнули бы. Ты меня не учил, Маурави. Может, из всех я самый большой ишак. Знал, так случится, и малодушно не поднял князей против Таймураза, не настоял на передаче тебе воинской власти. А теперь, слушая тебя, осознал, ты бы победил Исахана. И победишь Хасро-Мирзу. Нет, князь, и одержал бы теперь над шахом окончательную победу. Но владетели не допустят. Лучше им под властью персов прозябать, чем опять меня в силе лицезреть. Сейчас решил бороться за народ. Думаю, сохраню мою картли и картлийцев. В этом мне, сам того не подозревая, помогает Шадиман. Тебе советую, пока не поздно, скачи в Ананури, дорога в горы моими азнаурами очищена. Уговори Зураба помочь своему тестю. А если там Нестан-Дериджан и царица, пусть тоже требуют. Возможно, капля совести осталась у коростолюбивого арагвинца, тогда должен помочь. А ты, Маурави, не против ли Зураба готовишь удар? Твоя стоянка слишком близка к его пределам. Не совсем против арагвинца, его время придет. Я жду более крупного зверя. Не нравится мне тишина у горцев. Не допускаю, чтобы ко мне на помощь не рвались. Выходит, бессильный или им уже преградили путь в Картли. Но кто? Зураб? Хасро? Может, совместно? Видишь, мой доброжелатель, князь Джандиери, какое трудное положение у горсточки азнаурских дружин. До Кахети, Маурави, дошло, что князья Мухран-Батони, Иксанский и Есей с тобою. Благодаря предательству Зураба война так развернулась, что им едва хватит войска личные владения отстоять. Но все же и мне уделяют внимание. Мирван проход их картли от Иса-хана обороняет, а остальные мухранцы разбрелись по своим крепостям и сторожевым башням. К большой войне готовятся, думают, Зураб на них нападет. У Ксанских и Ристави такая же забота. Остальные князья, тебе, думаю, известно, сейчас за свое предательство ферманы на неприкосновенность замков получили от Хасро Мирзы. Где были глаза у князей Кахети? Где их разум? Почему тобой пренебрегли? Такого Маурави упустить? Но ты, Маурави, не в опасности ли? Почему не спасаешь себя, семью? Ведь не сможешь без дружин противостоять Исахану. Смогу и против Хасро Мирзы. Воевать надо не только оружием, как ты, князь, в этом убедился, но и хитростью. В бешенство можно не только собак привести. Увидишь, дорогой, как начнут кусать друг друга князья, такое низвергнется, что всемирный потоп им дождичком покажется». И Дато, до сих пор молчавший, заразительно засмеялся. «Я другое посоветую», — стукнул Даутбек по рукоятке клинка. «Пусть богоравный у первосвятителя войско требует. Никто иной, как святой отец, мог разобщить нас, значит, хотел или нет, но содействовал персам уничтожить Кахети». «Выходит, и картли», — вздохнул Джандиери. «Вот что порождает трусость. Я собою возмущаюсь, ведь знал, и днем, и ночью знал. А что теперь? Картли не устоять, значит, и Кахети. Пока целы». «Еще то скажи, Даутбек», — твердо проговорил Дато, — «много труда положат персы, много сарбазов на грузинской земле ляжет, а еще неизвестно, достигнут ли той победы, какую ждет Шах Аббас. Мы дешево свою жизнь не отдадим». «Есть победы хуже поражения», — добавил Саакадзе. «Такую уготовил я Симону Второму. Ручаюсь тебе, князь, 2 года он у меня пробудет, подобно крысе в мышеловке. Тбилиси для него, хотя и обширная, но все же башня для больших преступников. С персами дружит, их волю выполняет, значит, не царь грузин». Невольно поднялся князь Жандиери и, стоя с уважением и даже робостью, слушал Маурави. Теперь яснее, чем когда-либо, он понял, что потерял царь Таймураз в лице Георгия Саакадзе. По совету Саакадзе Джандиери выехал в Ананури. Солнце багровым диском легло на верхушке гор. Было тихо, ни урчанье зверя, ни пение птиц. И от этой невыносимо тяжелой тишины страх охватил князя. Ему казалось, лежит Грузия в обломках, покрытая багрово-кровавой персидской чедрой. Глава 28. Копыта чьих только коней не стучали о плиты каменного двора Митехи. Въезжали в главные ворота надменные владетели, торопясь соединиться с царем, дабы встретить на поле брани врага, или спеша к царю на пир, на охоту или у гроба печалиться, а иногда и радоваться. Въезжали чужестранные послы, тая в себе хитрость или тревогу. Въезжали знатные путешественники в удивительных одеяниях, услаждая царя рассказами о скитаниях по морям и о жизни в чужеземных странах. Въезжали и важные купцы в тюрбанах или остроконечных шапках, раскладывали перед разгоревшимися глазами царицы и княжон драгоценную парчу, бархат, шелка, рассыпая бледно-розовый жемчуг или тонкие изделия. Выезжали атабаги Санцихийский и Ларийский в блестящих одеяниях, заносчивые и высокомерные, они хвастали покровительством султана и своей независимостью. Въезжали и суровые монахи, повествуя о чудесах Господних, но никогда еще не въезжали. Нет, нет. Тбилисцы, толпящиеся у наружной стены Митехи, не ошиблись. В главные ворота Митехи въезжали жены и наложницы Исмаил-хана. Верблюды, разукрашенные бусами и пестрыми кисиями, немилосердно звеня колокольчиками и бубенцами, покачивали на горбах нарядные паланкины. Удивленные конюхи, чубукчи, нукери, стольники и множество других слуг толпились на каменном дворе, непривычно бездействуя, а потому покрикивая, не зная на кого. Скрытые густым плющом, как зеленым занавесом, царь Симон, Хосро Мирза и Шадиман расположились на резном балкончике, наблюдая за караваном. Колышется легкий шелк перханы, чуть приоткрыв чедру сквозь сетчатую вышивку Джерам-ханум, миндалевидными глазами, над которыми в одну линию свелись соболины и брови, жадным любопытством рассматривают красивые митехи. Молодые ханы в парчевых кефсах и присаблях, угрюмые евнухи в темных халатах, карлики в обезьяньих шкурах, вереница стражников с высокими копьями, образующими двигающуюся решетку, сопровождают из Тбилисской крепости в Митехский замок гарем Исмаил-хана. Отдельной группой на конях, обвешанных побрякушками, следуют за караваном князья, княгини и княжны, имевшие, по словам Шадимана, неосторожность несколько лет назад впорхнуть в крепость за царем Симоном. Многие поблекли, как цветок в аравийской пустыне, многие с тоски состарились, как роза без воды. Совсем молодые оплакивали погибшую под чедрой юность. И сейчас, миновав ворота Митехского замка, они ликовали, сбрасывая ненавистное шелковое покрывало. Как воскресшие они славят солнце, слегка щурясь от слишком яркого света. Снова увидят они родных, друзей, снова поплывут в картуле, притворно уклоняясь от преследующего витязя, снова станут воодушевлять охотников чарующей улыбкой. «О, Господи, как ужасен персидский рай!» «О, Господи!» — недоумевающе пожал плечами Шадиман. «Почему женщины отвергают спасительное покрывало? Посмотри, мой царь, бутоны превратились в розы, а розы обратно в бутоны, но уже без лепестков. А вот княгиня Натия совсем осенней ткемали стала. Я бы ей посоветовал дразнить воображение мужчин, прикрывшись двумя чедрами». «Я знал одну», — вздохнул Хосро, — «ей годы приносили только победы. Она подобна алмазу. Чем дольше шлифуешь, тем больше сверкает. Как зовется подобное чудо? Княгиня Хорошани, дочь князя Газнели. Ты, царевич, хочешь сказать, жена Азнаура Кавторадзе? Я бы не отказался от радости забыть эту фамилию. Почему? Кажется, Азнаур оказал тебе своевременную услугу, пустив стрелу в дикого козла. Такая удаль дала тебе возможность преподнести козла удивленному льву Ирана. И Шадиман, будто не замечая неудовольствия, Хосро продолжал язвительно отплачивать царевичу за митехские привидения. Говорят, мой царевич, после случая с козлом шах удвоил свою благосклонность к тебе». «Вижу, мой Шадиман, твои лазутчики не страшатся отвесных скал, откуда могут свалиться даже слишком зрячие. Покоробленный намеком, Шадиман подумал, пожалуй, не следовало напоминать мстительному Багратиду неприятное ему. Хорошо, радостный крик пожилой княгини Вайшнадзе вовремя оборвал разговор. «Смотри, Халаси, царевич Хасро, благородный Хасро, любитель пиров и состязаний, царевич, приветствуем тебя и восхищаемся!» Узнала, засмеялся Хасро. «Еще при моем отце блистала. От такой даже каменная стена не укроет. А Халаси дочь?» «Ради дочери и поскакала в крепость», — воспользовался Шадиман случаем изменить разговор. «Думала, царь удостоит вниманием». «Напрасно думала. Я с Шахиншахом породнюсь», — высокомерно произнес Симон. Сутолока, суматоха, голдящим табором жены и хасеги Исмаилхана, и хасеги молодых ханов подымались по лестницам в приготовленные для них помещения. Одно радовало Шадимана. Исмаил хан через пятницу выступает в Талаве, откуда уже бежал Таймурас и забирает с собой свое пестрое стадо, а княгиня? Как только явится возможность, разбросаю по замкам. Родные соскучились. Метехи следует обновить свежими красками и свежими розами. Гульшари поможет. Необходимо и молодых князей знатных фамилий пригласить в свиту царя. Пусть учатся придворному притворству, проискам и преданности царю. Вернее мне, Шадиману. Двухдневный пир в честь воскресших княгинь, или, как говорили княжны, в честь снятия чедры, прошел шумно, в гареме тоже пиршество. Персиянки сияли, позванивая золотыми браслетами на ногах, розовеющих из-под чепчур шальвар. Наконец, в Телаве у них будет свой Эндерун, дворец Таймураза, и они вздохнут свободно, зажив привычной жизнью Исфагана. Еще Метехи спал, изнемогший после плясок, пения и обильного пиршества, как в покое Шадимана ворвался взволнованный Чубукчи. Он имел право тревожить князя в часы сна или раздумья. «Мой светлый князь!» — закричал Чубукчи. «Скорей! Тбилиси, как смола в котле кипит! Посередине площади Майдана в землю вбит шест, а на нем голова Минбаши Надира, сына советника Шаха Аббаса, отважного из отважных Юсуф Хана». Шадиман вскочил, схватил перстни, избегая по лестнице и нанизывая их на пальцы, чуть не столкнулся с взволнованным Хасро. Царевича разбудил Гасан, теперь испуганно выглядывавший из-за мраморного тура. Взлетев на коней, Хасро Мирза и Шадиман в сопровождении оруженосцев и телохранителей помчались к Майдану. Кажется, в домах ни одной души не осталось. Площадь, прилегающая к ней улочки, громоздящиеся одна на другую крыши, были запружены народом. Неумолчный гул до краев наполнял Майдан. Сосед не слышал соседа. Вдруг толпа шарахнулась и смолкла. Блестящие всадники на всем скаку осадили коней. Хасро с ужасом смотрел на торчащую на шесте голову. Красивый Надир был любимым сыном могущественного Юсуф-хана, которому Шах-Аббас недавно присвоил звание пятого советника. Как мечтал Юсуф о победах своего наследника над грузинами, как просил Хасро Мирзу содействовать славе Надира. «Сыновья сожженного отца, кто? Кто решился на такое злодейство? Выдать, иначе половину Тбилиси за хана перережу!» — закричал откуда-то вынырнувший на взмыленном коне Исмаил хан и плетью обжег стоявшего рядом старого Амкара. Горожане, объятые ужасом, молчали, а Майдан уже оцепляли кизил-баши, сверкая саблями. «Советую, люди, исполнить приказание Исмаил хана. Нельзя допустить, чтобы из одного преступника пострадали тысячи». Шадиман озабоченно оглядывал помертвевших тбилисцев. «Может, боитесь? Обещаю награду тому, кто укажет». «Награду, грязные кьяфыры, если не скажете, через час весь Тбилиси выкупаю в огне». Толпа словно окаменела. Слегка приподнялись кизилбашские сабли, готовые взвизгнуть. Вперед выступил старый чеканщик Есе. Он спокойно приблизился к Хасро Мирзе, снял шапочку, низко поклонился. Взволнованный гул пронесся над всколыхнувшейся площадью. Неужели на себя возьмет? «Светлый царевич Хасро, я твоему отцу, царю Дауду, панцирь выколол. Тогда ты красивым мальчиком был, все говорил. Ясе, а мне почему панциря не принес? Я обещал, когда царем будешь, непременно принесу. Высокочтимый князь Шадиман, и к тебе мои слова. Кто из грузин такую беду на себя нагонит? Разве мы не знаем, что не только за хана, а даже за коня хана нас всех перережут? Замолчи, проклятый старик, свирепо выкрикнул Исмаил хан. Я знаю ваши хитрости, без малах меня вспоминаниями о панцирях не обманешь. Мне, хан, поздно обманывать, мне скоро 100 лет будет. Я за народ тбилисский говорю. Невиновны мы, это не грузины, а наш враг злодейство совершил ради грабежа города, больше некому. Что? И ты, Педер Сухте, смеешь тень набрасывать на моих сарбазов? Алла-ялла, зажечь факелами Тбилиси! Постой, хан сдвинул брови Хасро, и на его скуластом лице отразилась несгибаемая воля. Люди, да не уменьшится ваша тень на земле, не подвергайте себя смертельной опасности. Скажите, кто и... Я! Неожиданно выкрикнула Циала, и руками, словно крыльями, воздух, рассекая толпу, протиснулась вперед. Вызывающе разодетая в яркие шелка и парчу, с пылающими радостью глазами, яростно стуча серебряными кастаньетами и невероятно изгибаясь, она в дикой пляске закружилась вокруг шеста. Сам Шадиман не в силах был скрыть растерянность. Я срезала вот этим ханжалом, она выхватила из залифа кривой нож и потрясла им. Башку вашему красивому хану. Мой Паата еще красивее был, но это не остановило вас, проклятых богом персов. Мой Паата, слышишь меня? Ты отмщен. Смотри, как я веселюсь, Циала, с песней и безудержным хохотом снова понеслась в неистовом танце. «О, дочь шайтана! О, собачья слюна! Изловить!» — взревел Исмаил хан. Тут же у шеста содрать кожу. Внезапно из толпы выскочила Нуца. Со сбившихся волос на бок сползал платок. Она неистово заколотила себя в грудь. «Опомнись, потерявшая ум! Люди, люди, кто поверил больной, это моя дочь! Горе мне, горе! Жениха ее на войне убили, теперь днем кричит, ночью, как сатана, покоя не дает, бредит!» Нуца метнулась к Шадиману. «Вайме, светлый князь, разве возможно, чтоб девушка на такое решилась? Я сюда побежала, дверь забыла закрыть, сумасшедший сундук открыла, как на праздник нарядилась!» Нуца порывисто обернулась. «Люди, кто знает мою несчастную дочь? Вайме, кто знает ее черную болезнь? Разве здоровый возьмет на свою душу страшное дело?» «Неправда, я сама смерти ищу. Я!» — сладким танцем завлекала его. «Пусть окаянные персы видят мою месть». «Я знаю твою больную дочь, Амкар Силуш, решительно вышел вперед и знаю, чьих рук кровавое дело. Недаром вчера цирюльник Тюрок Ахмед грозил: «Такой Шахсей-Вахсей вам устроим, всех как баранов пострижем», — говорит, «а сам бритву точит». Я внимания не обратил, думал, врет шакал. Разве шах-ин-шах, да живет он вечно, не сказал? Грузинский народ мне как сын от любимой жены. Я сейчас же побежал к цирюльнику, а его дом на запоре, лавка тоже. Молчи, верблюжий помет, как смеешь повторять слова льва Ирана. Слова самого бога смеем, вышел из толпы пожилой Амкар Бижан. Он явно загораживал собой Нуцу и Циалу. И одновременно со всех сторон послышались выкрики. «Магомед сказал, творите милостыню! А Али сказал: «Не слушайте тех, кто вас не слушает». Святой Хусейн сказал: «Аллах воспретил убивать невинных». Шадиман больше не сомневался, девушка, мстя за жениха, обезглавила хана. Возможно, ей помогли амкары. Но Тбилиси должен быть спасен, хану голову не приклеишь, а царствовать над развалинами и наслаждаться трупным запахом не пристало избранным. И он нарочито громко, чтобы слышал Исмаил хан, по-персидски спросил: «Не думаешь ли ты, мой царевич, что мать девушки говорит правду?» «Я другое думаю. Надир был знатный пехлеван, ни в состязаниях, ни на охоте никем не бывал побежден. И если надменному Юсуф-хану скажут, что его сына, как цыпленка, обезглавила слабая девушка, на месте саблей приколет». «Караван, караван!» — закричал запыхавшийся Амкар Беридзи. Светлый князь подбежал, возбужденный Сарбас. «Караван пришел. У ворот Дегомских стоит, твоего разрешения ждет в Тбилиси войти. Говорят, парчу, бархат, шелк привез, изделия тоже». Сдернув с плеч платок, Нуца накинула его на голову Циалы и поволокла ее в гущу амкаров. Толпа вмиг раздвинулась, пропустила женщин и снова крепко сдвинулась в непроходимую стену. «Говорят, для сарбазов тоже дешевый товар привез». Почти на руках дотащила Нуца сопротивляющуюся Циалу. Втолкнув ее во двор, Нуца быстро закрыла на засов калитку, увлекла девушку в комнату, набросила на дверь большой крючок и, как разъяренная Мегера, налетела на Циалу. «Ты что, подлая гиена, задумала? Или совсем ослепла? Почему свой народ на горе обречь решила? Ты думаешь, тебя спасли? Сдохла бы за это, никто внимания не обратил бы. Думаешь, из-за тебя сыпали ложь, как зерно курам? Тбилиси спасали, жизнь тысячам грузин спасали. Кому ты мстила, помесь лошади и шакала? Думаешь, персам? Они месяц молили Аллаха дать им удобный повод, чтобы выпотрошить Тбилиси. Вайме! Кто видел еще такую ишачью танцовщицу?» И, размахнувшись, со всей силой ударила Циалу по щеке, потом по другой. «Для ровного счета», — решила Нуца и снова принялась осыпать бранью оробевшую Циалу. «Если горе имела, зачем по всему Майдану разменяла? Или святое имя Паата Саакадзе для тебя дешевый платок, что трясешь его перед врагами? Почему не научилась у благородной госпожи Русудан в сердце глубоко прятать дорогую память? Или, дикая кошка, смеешь думать, что тебе Паата дороже? Вайме, бесчувственная черепаха, не заметила, сколько внимания оказывала тебе княгиня Харашани? Жалела? А лучше бы барсы загрызли изменницу своего народа. Нуца, Нуца, что ты говоришь? Клянусь, я не подумала». «Не подумала? Тогда о чем твоя пустая тыква думала? Персы в благодарность под нос с дастарханом преподнесут, или...» Нуца осеклась, упав ничком на тахту, Циала громко, безудержно рыдала. Одобрительно кивнув головой, Нуца вышла на балкон, поставила на кирпичный пол мангал и принялась раздувать угли. «Кажется, я все же растопила лед. Что теперь будет? Защити святая Индиса, не позволь персам выследить нас». Плачет еще. «Пусть слезы — лучшее лекарство для раненого сердца». Вернувшись в комнату, Нуца вынула из сундука цветную камку, расстелила на низеньком круглом столике, установленном на тахте, приготовила две чаши, кувшин, прохладного вина, тарелки и ложки. Циала приподнялась, провела по лицу ладонью, увидела свое изображение в итальянском стекле и порывисто стала сбрасывать с себя нарядную одежду. Со звоном летели браслеты, катились кольца, разбивались серьги, рассыпалось ожерелье. Открыв второй сундук, Нуца достала простое платье своей дочери, ситцевый головной платок, и молча протянула Циале, затем собрала в узелок драгоценности, сунула в сундук. «Вчера Майдан вдоль и поперек обегала, ложку перцу не могла найти, даже засмеялась. Раньше мешками навязывали, а теперь, вытаращив глаза на меня, смотрят, будто я золото покупаю. Хорошо дома нашла. Какой без перца чанахи? Кот мой и то отказывается, привык с перцем. Уронив голову на ладонь, Цала молчала. В простом платье с ситцевым платком на голове, это уже была обыкновенная крестьянская девушка, обыкновенная и несчастная. Материнские пощечины Нуцы словно сняли колдовство многих лет. Какое-то спокойствие, неиспытанное с тогдашнего страшного дня, охватило ее. Может, отомстив, она уже ничего не желала. Может, выполнив данную себе клятву, она почувствовала себя свободной. Может, долголетний долг, выполненный перед любовью, облегчил ее душу. Но одно стало понятно. Больше ей ничего не надо от жизни. Было счастье — ушло. Было горе — ушло. «Попробуй, чинахи, девушка, на, выпей вина. Сыру хочешь?» «Тоже есть. Мой вардан Джан всегда говорит, у моей Нуцы даже летом снег можно достать. Что делать мне теперь, дорогая Нуца? Кушай, сил наберись. Я без тебя думаю об этом. К отцу вернешься? Чужая я там, сколько лет не была». Как-то гостить поехала, сестры прячутся, братья шапки в руках мнут, мать не перестает кланяться и благодарить. Госпожа Русудан в память сына обогатила их. Меня счастливой считают в доме княгини своя. Тогда к княгине хорошани. Нет-нет, благодарю тебя, сейчас поняла. Напрасно столько лет горем своим надоедала. Хочешь, у меня поживи. Должна Тбилиси покинуть. Сюда больше никогда не вернусь, Нуца. Великий грех убить. Врага совсем не грех. Вот Маурави, да светит ему факел счастья, столько врагов убил, сколько волос нет на моей голове. И чем больше убивает, тем ярче слава, даже церковь благословляла, потому врагов церкви уничтожал. Нет о таком не печалься, в монастыре не поживешь ли, пока сердце успокоится. Уже успокоилась, не люблю монастырь, но куда еще? Тогда в монастырь святой Шушаники пойди, святая тоже пострадала от мусульман. Там игумени моя знакомая, буду в гости к тебе ездить. Стосковавшаяся по материнской ласке Циала повисла на шее Нуцы и почувствовала, что не одинока, что есть у нее дом, есть мать, с которой о самом сложном можно говорить без обиняков сердечно, что она снова простая девушка, как много лет назад. Свои драгоценности игуменье отдай, для церкви хоть святые, все же богатство любят. Почет высшего сорта получишь, свое право, девушка, не отдавай, зачем? Бессловесных каждый с охотой обижает. Кто? Кто там? В ворота настойчиво стучали, женщины замерли, стук повторился, Нуца всплеснула руками. Вардан Джан, его стук, и стремглав бросилась открывать. Циала сжалась, купца она хорошо знала, сколько раз к хорошани приходил. Но не побоится ли теперь оставить ее в доме? Может, Нуца в погребе скроет? Но лишь Вардан вошел, по его лицу девушка поняла, все знает. Ростом, Пресвятая Дева, в какой одежде? Арчил, откуда они? И не в силах сдержать тревогу, вскрикнула. «Что случилось, Батона Ростом?» «Ничего не случилось, а ты думала, в Тбилиси теперь на своем коне безопаснее въехать?» «Хорошо, пешком впустили», — засмеялся Вардан. «Гурген верблюдов в караван-сарай повел. Князь Шадиман особую охрану дал, из грузин персам тоже не доверяет». «Маурави прав был, князь так обрадовался мне, еле скрывал. Теперь Вардан мудрый, Майдана живет». «Как же, — отвечаю, — как узнал, что ты светлый князь Тбилиси, тотчас из Гурии с товаром выехал?» «Цала, что уставилась? Подай медный таз и кувшин, у Азнаура Ростома на лице не меньше пуда сажи». Нельзя сказать, чтобы Вардану пришлось по душе присутствие Циалы. На Майдане амкары рассказали им о Минбаши Надире и отважной грузинке. Но куда денется беззащитная? В доме Дато засада, в доме Ростома тоже. Поэтому, несмотря на запрещение Маурави, пришлось погонщикам сюда свернуть, правда, ненадолго, сегодня ночью должны исчезнуть. Гурген, как лисица, проберется к начальнику ганжинских ворот. Тоже скрывается, но ему есть где. И виду не подала Нуца, что заметила тревогу мужа. Она хлопотала с едой и командовала, как полководец, и от ее покрикований теплее и теплее становилось на сердце Циалы. После легкой еды Ростом и Арчил ушли в Кунацкую отдохнуть. Предстояли бессонные ночи. И Нуца увела Циалу в комнату дочери, уложила на тахту и, достав из ниши гостевое одеяло, прикрыла девушку и перекрестила. Отдав дань гостеприимству, Нуца трижды поцеловала мужа, и они озабоченно зашептались. Что делать? В Тбилиси такой шум от Сейдабада до Гаритубани, словно тысяча вьюков перекидывают. Видно, и ночь никого не успокоит. И то, правда, ни один грузин, даже враги Вардана, не выдадут их. Ради целости Тбилиси и своей тоже. Разве изменников на месте не убьет народ? Дойдя до таких выводов, они сразу успокоились, и Нуца стала собирать в Худжине еду и вино. Когда совсем стемнело, пришел Гурген с дружинником Арчила. Гурген поведал, что в караван-сарае стража. Амкар Сиуш очень легко нашел трех бедняков, обрадовались заработку. Завтра в одежду Ростома, Арчила и дружинника переоденутся, за верблюдами присмотрят. В лавку тоже завтра товар перевезут, сразу закипит торговля. Ни тени подозрений не должно быть. Вскоре под прикрытием ночи пришел бывший начальник ганжинских ворот. Условившись обо всем с Ростомом, он также быстро исчез. В Хуржине, а также в два мешка, запрятали кирки, лопаты, лом, молотки, просмоленные факелы и другой инструмент, необходимый для задуманного. Ждали полночи. Было неспокойно и томительно. Тихо вошла Циала. Она клялась, что слышала разговор настевцев случайно, совсем случайно, и молила взять ее с собой. Она выносливая, потому и овладела индусским танцем, а землю копать легче. Никакие уговоры не помогли. Циала заверяла, что когда выйдут к лесу, она пойдет в монастырь, никого не станет стеснять и беспокоить. Ростом пристально вглядывался в девушку. Циала уже не восковая и даже красивая. Раньше Ростом ее не любил, как мозоль на ноге, и всегда, морщась, убеждал беспечного дато избавить хорошани от сомнительного удовольствия. А вот подвиг совершила, теперь помочь может. Нелегко душу человеку угадать, и неожиданно согласился. Переодетые в изодранные одежды амкаров-каменщиков, Ростом Арчил, верный глаз и его разведчик, вскинув на плечи мешки и худжини с едой, сердечно распростились с хозяевами и тихонько выскользнули из калитки. За ними, закутанной в черное покрывало, следовала Циала, неся худжини с одеждой, туда же сунула Нуца узелок с ее вещами. Двумя стенами опоясан Тбилиси. Первая и вторая стены обрываются у берега Куры. В каждой башенке разместилась стража. Трудно, не разрушив монолитную стену, проникнуть врагу. Но если удача ему посопутствует и первая стена падет, то за ней возвышается вторая, более широкая. На ее площадках во время нашествий стоят котлы с кипящей смолой, с кипятком, мешки с песком и угольной пылью, за зубцами скрыты груды острых камней. В обе стены крепко вделаны железные ворота, на ночь закрываемые замками, толстыми засовами и зорко охраняемые. Шадиман приказал усилить охрану речных башен, идущих вдоль Куры и Цавкисского ручья, ибо вода всегда обманчива, по ней может плыть и роза, и шипы. У ганжинских ворот, расположенных возле восточного подножия крепостной горы, стояла, першись на копье, сонный Сарбаз. Страшное событие дня взбудоражило персиян. Ужас охватил их, особенно сарбазов из тысячи обезглавленного Надира. Исфаганцы любили своего веселого и храброго Минбаши, любили за щедрые обещания обогатить правоверных в Гурджистане. И нет причин сомневаться, он бы добился у царя Симона разрешения пограбить Тбилиси, а теперь пусть Мохаммед поможет хоть целыми вернуться в Исфаган. Караульный сарбаз беспечно мурлыкал песенку о муле, сорвавшемся с узды. «Нет Бога, кроме Бога!» — восхищался сарбаз. «О, судьба! Он выбрался из Тбилисской крепости и скоро уйдет в Кахете с Исмаил-ханом. В Кахете можно понять смысл жизни. Там он освободит глупых гурджи от лишних для них вещей, а то его походный мешок набит одними мечтами. А в Картли... Не тронь, не грабь жителей, 100 шайтанов, тогда кого же?» Жалобы караульного оборвал подошедший сарбаз. Он как раз из 1000 надира. Над ними развивалось знамя, а теперь торчит отрубленная голова. Он полон страха, как вернуться в Исфаган, если в сражениях Аллах убережет. Видит святой Али, решил для храбрости выпить. Вот этот бурдюк он отнял у разбойников гурджи, но в нем такое вино, что небо розовым кажется. Сарбаз налил чашу, выпил и причмокнул. Караульный, продолжая опираться на копье, покосился и облизнул губы. А сарбаз шепотом стал рассказывать, как надир, никого не устрашаясь, осматривал берег Куры. Презренный татарин, сын сожженного отца, наверное, суннит, за поимку золотом наградит Исмаил-хан, если разыщут, на куски разрубят. Сарбаз снова нацедил вина и с наслаждением выпил. Потом сокрушенно пожалел, что нечем закусить и в карманах ни полабаси. Вновь наполнив до краев чашу, сарбаз похватился. Не хочет ли брат для храбрости выпить, чтобы тень надира не легла между ними, ведь она теперь без тюрбана? Караульный колебался. Радужный цвет вина вызывал жажду, и он как бы с неохотой медленно осушил чашу, потом быстрее другую и залпом третью. Проклиная Гурджистан, он тоже сожалел, что нечем закусить. Наверное, есть у сарбаза, что сторожит соседнюю речную башню, но вот имени не помню, посетовал владелец вина. «Ахмед!» — громко крикнул сильно захмелевший караульный. «Ахмед, да приблизит тебя Аллах! На помощь торопись!» Почти бегом бросился на зов Ахмед, неотступно преследовало его желание поймать тюрка и получить обещанную награду. Дома невеста ждет, говорят, красавица. И едва добежав с обнаженной саблей, он взволнованно выкрикнул: «Да поможет Аллах правоверным, где тюрок?» Но, узнав, в чем требовалась его помощь, выругался: «Верблюжьи хвосты, зубы старого мула! Еще замок для речной башни не готов, а ведь оттуда начинается подземный ход. Проклятый мастер только на завтра обещал. Пьяные ослы как осмелились без большой нужды срывать с опасного места. Разве не полосуют за это плетьми до смерти?» Два сарбаза испугались и засуетились. «Бисмаллах, кто узнает? Хотели угостить друга для храбрости. А гурджи обходят стены и башни», — оправдывался один. «Слава Хусейну, завтра будет готов замок для башни, и не придется так дрожать, что в нее проникнет враг», — изворачивался другой. Владелец вина наполнил чашу, почти насильно заставил выпить Ахмеда и зашептал: «Ночь прохладная, и где-то близко бродит безглавая тень надира. Шерванский черводар видел, как Минбаши, подобно известному пурщику, крался со своей головой под мышкой вдоль стены, не иначе, как в Исфаган хочет вернуться». Сарбазов обуял такой страх, что они для храбрости не отказались еще выпить. Под прикрытием ночи, подхваченный быстрым течением, переправлялся плотик на двух бурдюках. Ближе ко второй стене густой кустарник и деревья скрывали последнюю башенку. Туда бесшумно и причалил плотик. Первым выпрыгнул Арчил. Подобравшись ползком, они осмотрели ближайшие кусты и, убедившись в отсутствии засады, Арчил вернулся и помог выгрузить мешки и худжини. Оттолкнув плотик от берега, все четверо залегли в кустах, а владелец вина продолжал рассказывать страшное о мертвецах, которые не желают отдавать свои отрубленные головы, шныряют между домами, ища тайник, куда бы их спрятать. Лучшее средство избавить правоверного от мук — это поймать его убийцу. В зарослях у речной башни два раза прокричала сова. Передохнув, вскрикнула еще раз и смолкла. Внезапно сверху раздался вопль. «Алла, алла! Поймали тюрка! Гуль, гуль! Помогите! Одежда хана у него!» Три сарбаза рванулись в темноту. Крики и топот ног доносились явственнее. На стене между башенками засуетилась стража. Бегом приближалась к ганжинским воротам. Вот-вот сбегут вниз по внутренним башенным лесенкам. «Эй, ловите, убегает! Эй, шайтан! Остановись! Стрелы, стрелы скорей! Сарбазы, ловите! Вот-вот он!» Владелец вина метнулся влево и пустился на утек по запутанным улочкам. Лишь вбежав в услужливо открывшуюся калитку, бывший начальник ганжинских ворот, так как это был он, поспешно скинул одежду сарбаза, сунул бурдюк и чашу пожилому амкару Бижану и, оставшись в грузинской чахе, снова вышел на улицу и спокойно направился домой.